Глава десятая. Виктор! Взвизгнула Лой и сделала движение, будто намеревалась броситься ему на шею. Тель выросла между ними в последний момент. Лой, милая, ты цела, подруга? И принялась ощупывать кошку с ног до головы. Здесь ушиб, здесь растяжение, тут ребро надломлено. Лой закатила глаза, правда так, чтобы видел только господин дракон. Ярослав же просто опустился на одно колено. «Повелитель?» «Поднимись, страж», — велел Виктор. «Ты позвал, и мы пришли. Скажи теперь, в чем вы терпите нужду?» Со стражами серых пределов только так и нужно было. Несколько высокопарно и торжественным стилем. Мертвые стали нападать на живых, мы дали отпор. Но такого никогда не случалось, и я повел отряд за черту. Я принял это решение сам, единолично, повелитель, и сам понесу. Об этом позже, страж. Ло и Тель как-то дружно застыли, полуобнявшись и глядя во все глаза. Что тут происходит? Изначально и нас всех побери. Позволь мне, доблестный. Лой стрельнула глазами в Ярослава, но так, чтобы это заметил бы и господин дракон. Мертвые действительно перешли черту и напали на живых, владыка. Однако почти никого не убивали, во всяком случае старались не убивать. Захватывали в плен и повели вглубь серых пределов. «Зачем?» – хором воскликнули и Виктор, и Тель. «Потому что на них самих начало давить что-то непонятное». Ярослав махнул рукой в сторону замершего грузовика, вбитого Тель в землю выше ступиц. «Вот это вот! Мы...» Никогда такого не видели. Люди с изнанки говорят, это оттуда. Оттуда, кивнул Виктор. Мы столкнулись с подобным на пути сюда. Но что же это с изнанки сделало с мертвыми? Оно их убивало, опустила глаза Лой. Мертвых нелегко убить, покачал головой Виктор. Ярослав согласно кивнул. Да, повелитель. Однако тамошним это как-то удается. Что у них там? Танки, артиллерия, пулеметы. Догадываюсь, владыка, о чем ты, но нет, я не видел орудий войны. Там машины, перебила Лой, явно желая внимания. Машины, которые строят, поднимают, перевозят, грузят. А люди? И люди, кивнула кошка. Вы пытались с ними говорить, вмешалась Этель, косо глядя на Лой Ивар. Пытались, Ярослав не позволил оттереть себя. К счастью, у нас нашлись маги с изнанки. Те четверо, которых ты покарал, владыка, они оказались полезными. И что же? Нас не понимали, тихонько сказала Лой. Мы пытались по-всякому. Они раскапывали своими машинами могилы, засыпали крипты и склепы, сносили, как он выразился, этот бригадир. «Сносили малоценную застройку», – мрачно сказал Ярослав. «Ну да, это выражение Виктор понимал очень даже хорошо. И выходит, что мертвые вели к себе тех, кто мог построить заграждение, кто мог помочь им выстоять. Но это ж мертвые, сами знаете, владыка». Владыка знал. «А что происходит с этими машинами? Почему они ржавели? Почему их бросали водители?» – продолжал он допрос. И почему они остались там, за туманом, почему не напали? Лой вздохнула, мол, где уж нам, простым смертным и магам, ответить на такое? «Их можно остановить?» – в упор спросил дракон. «Я вижу, они уязвимы для магии». «Очень мало уязвимы», – понурился Ярослав. «Очень», – поддержала Этель. «Этот был... Что я сделала?» «Это был удар неведомого клана», – перебила Лой. «Я помню. От машины не должно было остаться даже воспоминаний, а она всего лишь в землю ушла, и то не глубоко». Теперь глаза закатила Тель. «Тот удар ты погасил, владыка», – промурлыкала кошка. Взгляд единорога прожигал, однако это была правда. «Да», – призналась Тель. «Владыка погасил ту магию, даже еще не осознав себя». «Грузовики ржавеют», – вслух задумался Виктор, стараясь не встречаться с Лой взглядом, «и обретают что-то вроде свободы воли, нападают на нас. А вы пытались приблизиться, войти туда, в туман?» Мы пытались, повелитель, но магия там перестает действовать. Мертвые, которых мы охраняли тут, погибают последней смертью, ты разтрясла головой. Магии там трудно, да, но она действует, я проверял на себе. Возвращаемся, наконец решил владыка дракон. Переведем дух и пойдем в глубокую разведку. Сколько ж этот день длится, Виктор? Негромко спросил отель, беря его под руку. Лой закатила глаза. Кошка с единорогом явно обменивались этими закатываниями. Что творится тут со временем? Тут вообще творится не весь что, буркнул господин дракон. Страж, у тебя есть карта? Насколько велик этот прорыв? Вы обозначили его? Я отправил конных, владыка. Ни один еще не вернулся. Они медленно отходили, постоянно оглядываясь. Туман смыкался, поглощал торгшееся чуждое, затягивал раны, возвращаясь серым пределам их прежний таинственный иномирный вид. Мертвые отступили к самой черте. Они противостоять этой напасти не могут, владыка. А вы, стражи, что сделали вы? Остановили машины, повелитель. Так ржавчина и все прочее вступил отель. Это ваша работа, твоя, Лой? Нет, с сожалением призналась кошка, не моя. Хотела бы похвастаться, но нет. Они развалились сами и ожили. Человеками управляющий уходил, а они ползли до нас до тех пор, пока мы не останавливали их самым что ни на есть прадедовским методом, колями в колеса. А вы стрелять пробовали, страж? Я колебался, владыка, признался Ярослав. Особенно после того, как те четверо подтвердили, что все это с изнанки. Мы, стражи, помним, что это твой родной мир, повелитель. Виктор молча кивнул. Его родной мир. Или то странное его отражение, через которое пришлось пробиться им стель. «Вечереет», — поднял голову страж. «Вернемся в лагерь, владыка. Если это и война, то не та, о которой мы читали в книгах. Они не нападают, нет. Они никому не хотят убивать». Тель замерла, вглядываясь в колышущиеся серые волны. «Они просто сносят малоценную застройку», — мрачно закончил Виктор. «Но у них, похоже, на сегодня смена закончилась». Эрик и Нотти долго шли от берега вглубь континента. Когда они сели передохнуть в рощице чахлых деревьев с едва распустившимися листьями, Эрик задал вопрос, а Нотти довольно уверенно начертила на земле веточкой причудливой формы континент, который назвала Серединным миром. Выходило, будто они на огромном острове или маленьком материке вроде Австралии. Со всех сторон океан, а за океаном, сказала Нотти, мир прирожденных, царство магии и хаоса. Конечно, по такой карте идти было невозможно, все равно, что лететь по пачке Беломора, как в старом анекдоте, ну или отправиться в кругосветное путешествие с контурными картами за пятый класс. Но все-таки представить общее направление у Эрика получилось. Крайний Восток, как его здесь называли, был наиболее близок к миру прирожденных, и Нотти сбивчиво объясняла, что дикая магия постоянно пытается пробиться в Серединный мир. Прирожденные не совсем живые существа, но и не мертвая материя. Это символы, смыслы, идеи, которые жаждут постоянного воплощения. Иногда воплощение происходит мирно. На Крайнем Востоке появляются поселки викингов, племена индейцев, поселки странных людей и нелюдей. Со временем они утрачивают большую часть своей магической природы и переселяются в центр материка, где мир наиболее устоялся и близок к миру изнанки. «Как получилось, что я развоплотил, — осторожно подбирая слова, — сказал Эрик, — тех викингов? Это от того, что я с изнанки? Я на их магию и хаос подействовал своей логикой и научным пониманием мира?» Нотти взглянула на него, будто на наивного ребенка. «А кто против логики и науки? Они ведь тебя расспрашивали, как и что можно построить. Ты ничего толком не смог ответить». «Я не технарь, я гуманитарий», — с обидой сказал Эрик. «И ты бы никогда не провалился сюда с изнанки, будь ты весь из себя логичный и не верящий в волшебство», — продолжала Нотти. «Нет, это была магия. Вот только, — она задумалась, — странная она какая-то. Даже существо, состоящее из чистой магии и хаоса, плевать бы хотело на твою веру или неверие в него. Думаешь, Мантикора тебя не сожрет, если ты начнешь вопить: «Я в тебя не верю, ты бредовый гибрид. Такого быть не может. Ха!» «Что такое мантикора?» – спросил Эрик. Нотти объяснила, и Эрик поежился, сказал. «Я в такое не верю, да, но я бы ничего доказывать не стал, просто заорал и пустился на утёк». Они невольно рассмеялись. «Нужен волшебник», – задумчиво сказала Нотти. «Самый мудрый, опытный, он разберется, в чем твоя природа». «Такие есть?» «Есть», – сказала Нотти. «Я даже знала их, честное слово, но сейчас не помню». Эрик затер носком кроссовки нарисованную на земле карту, спросил. «Ну что, отдохнули? Пойдем дальше?» Нотти кивнула. «Видишь, на горизонте лес виднеется». Эрик, если честно, не видел, но кивнул. «Тут большие леса. Там есть поселки, городки, железная дорога. Там уже почти совсем настоящие люди живут. Ну и чудовища, конечно». Она вдруг досадливо поморщилась и призналась. «Зря я про мантикору вспомнила. Мысли привлекают чудовищ. Они ведь тоже пытаются окончательно воплотиться. А для этого им надо, чтобы их видели, боялись. Ну и сажать настоящего живого человека, конечно. Это придает им материальность. Ты, пожалуйста, больше не думай о чудовищах, особенно о мантикоре». Настал черед Эрика смотреть на Нотти с удивлением. «Ты что, всерьез?» – спросил он. «Это ж эффект белого медведя. Ну, спасибо». Лагерь стражи раскинулся неподалеку в ложбине и оказался неожиданно многолюдным. Здесь нашлись и те, кого мертвые увели с собой, очевидно полагая, что они смогут остановить нашествие. Горели костры, поставлены были высокие палатки. Кто видел один лагерь, видел их все. Люди, знающие, зачем они взялись за оружие, готовящиеся к завтрашнему бою, проверяя арбалеты и гномьи аркебузы, поправляя доспехи. Зрелые, крупные мужчины и рядом с ними совсем молодые, облаченные в форму стражи серых пределов и обычные жители окрестных деревень. За время с возвращения дракона жизнь здесь начала входить в прежнюю колею. Их узнавали, конечно же. Соблюдать инкогнито, как в покинутом совсем недавно имении, здесь было нереально. Народ кланялся, кто с уважением, а кто и со страхом. Лой Ивар, раздобывшая черную форменную куртку стражи, искоса поглядывала на господина дракона, когда была уверена, что Тель не смотрит. «Их надо остановить, владыка, но я не знаю как. Магия действует на них, но плохо, и мы действительно не начали стрелять. Очень зря». Виктор окинул взглядом лагерные костры. Над головой сгущались сумерки. Там, в тумане, где скрывался враг, все стихло. «Терпеть ненавижу разговоры про меньшее зло. И про то, что, противодействуя злу злом, мы сами им становимся. Чепуха это все, страж. Пустые разговоры. Готовь людей, готовь гномов. Пусть вспомнят, черт побери, что они тут не просто так паровозики гонять. Завтра мы ударим. Без разведки, повелитель?» Страж прятал удивление под профессионализмом. «С разведкой. Твои посланцы ведь так и не вернулись?» «Нет, владыка». «Значит, я отправлюсь сам. Будьте готовы. Дракон охраняет все в Серединном мире. И живых, и мертвых. Они тоже имеют право на покой. Но прежде всего разведка. Слепо мы вперед не полезем». Путешествовать на лодке было не так комфортно, как на поезде, но куда интереснее. Сева отказался от спутников, взял лишь припасы. Лодку выбрал небольшую, но вполне просторную для двоих. Нечего посторонним наблюдать за семейными делами драконьего клана. Сестра была уже где-то рядом, он чувствовал. Это, наверное, было магией, общей для всех кланов переверт. Мать и отец всегда могли найти их с сестрой. У Севы это умение тоже было. Лой как-то сказала, что и она чувствует своих. Конечно, клан драконов не звериный клан в чистом виде. Такое предположение Всеволод бы обидело, но потому драконы и властители Серединного мира, что вбирают в себя чужие силы и умения. Больше всего Севу занимала причина, по которой сестренка внезапно рванула на крайний восток. В похищение юный наследник не верил. Но кто ж способен похитить дочь дракона и единорога из родного дома, из-под приглада родителей? Эта несносная Нотти, обидевшись на отца, решила взбрыкнуть и показать свою самостоятельность, никаких сомнений. Вот только как она перенеслась так далеко? Сева знал, что сестра умеет оборачиваться ветром, доведя до совершенства искусство воздушной магии. Но в ее комнате был запах моря, значит, она открыла путь. То ли пробудилось мамино умение, то ли она нашла какой-то свой способ перемещаться по Срединному миру. Талантливая она, правым веслом подумал Сева. Лодка шла по течению, река бежала к морю. Расстояние сокращалось, он это знал. Все ей легко дается, играючи. Всеволод был не такой, он это честно признавал. Так почему-то часто случается, что младшим детям отпущено больше талантов, а старшим приходится полагаться на трудолюбие и дисциплину. Сева это понял давно. Вначале немного расстроился, а потом по своей манере стал заниматься еще усерднее. В чем-то он сестру даже опережал, в магии огня, к примеру, и в тяжелой, всегда плохо дающейся драконам магии земли. Но при этом четко понимал, если бы Нотти меньше веселилась и всерьез занималась, она бы его опередила. «Эх, сестренка, что ж тебе дома-то не сиделось?» Всеволод вздохнул. Он бы сейчас был с отцом и матерью где-то в серых пределах, где творятся непонятная жуть. Вот это было бы приключение, вот это испытание. Река меж тем ускоряла бег. Лес вокруг редел, становился светлее и чище. Лиственных деревьев попадалось все меньше, хвойных больше. Пошли высокие крепкие сосны, росшие на расстоянии друг от друга. Здесь другие деревья не вырастали. Сосны-великаны давили их, лишали света и воды. И, может быть, еще каким-то способом уничтожали. Все-таки Крайний Восток – земля магии и хаоса. Тут даже дерево может открыть зубастую пасть или крепким ударом ветви сломать конкурента. «Борьба за выживание», – подумал Сева, – «естественно, отбор». Наукой изнанки он особо не интересовался. Разве что забавно было в компьютерные игры поиграть в редкие дни каникул. Но кое-что все-таки в сознании отложилось. Ощущение, что сестра все ближе и ближе нарастало. Теперь Сева даже почувствовал, что искать надо по левую руку, и стал постепенно уходить со стержня к берегу. И ему даже показалось, что он слышит какие-то звуки, голоса, едва различимые за шумом воды. Причалив к берегу, Всеволод выпрыгнул из лодки, втащил ее носом на берег и набросил причальный конец на тяжелую, вросшую в землю корягу. Отошел от воды. Да, точно. Он узнал голос сестры. И ему очень не понравилось то, что он услышал. «Уходи, уходи быстрее, не загораживай». Сева бросился на голос. Лес, хоть прозрачный, редкий, мешал обзору. Голос доносился издалека, и в нем слышалась паника. Потом впереди полыхнуло красным и желтым. Сева понял, что бежит чуть правее, сменил направление. Магию огня Нотти не очень-то любила. И если уж пользуется, то дело дрянь. Но вначале Сева увидел вовсе не сестру. В просвете деревьев мелькнула красно-черная, гибкая, стремительная, взвилась вверх, то ли хвост, то ли хлыст, раздалось мерзкое рычание – мантикора. Конечно, здесь, в диких и полных магии землях, можно было встретить кого угодно, но вначале виверна, потом мантикора, даже для Крайнего Востока это чересчур. Сева ускорил бег, мысленно хваля себя за долгие упорные тренировки. На ходу он вспоминал заклятия, которые могли пробить шкуру чудовища. Не так уж их было и много. Отец бы, конечно, обернулся драконом и испепелил тварь начисто. Или порвал на куски. Еще и съел бы, наверное. Но он-то пока так не умеет. Увлеченная схваткой мантикора, по своей природе совершенно лишенная страха смерти, атаку сзади проворонила. Это была совершенно нелепая тварь. Тело крупного льва, хвост скорпиона. И не с одним ядовитым шипом, а с целой грозью. Причем шипы она умела метать. И карикатурная человеческая голова размером со львиную. На бегу Сева выхватывал из ножен шпагу. Гномы при виде этого оружия всегда ухмылялись. Они и меч-то всерьез не воспринимали, разве что двуручный. А зря. Шпага у юного дракона была выкована эльфийскими мастерами и покрыта очень непростыми рунами. Мантикора почуяла неладное за мгновение до того, как шпага отсекла ее знаменитый и пугающий хвост. Брызнула темно-багровая кровь. Зверь взревел, развернулся. У нее и впрямь было человеческое лицо, хотя голова по форме скорее напоминала львиную, да и пасть, раскрывшаяся в рыке, легко могла отхватить человеку руку. Вот в эту пасть Сева и всадил поток огня. Мантикора не дракон, глотка у нее не огнеупорная. Она забилась в судорогах, выгорая изнутри. По грубой коже пошли красные пятна, почернели и вспухли лепестками огня. Отступив на шаг, Сева с удовольствием посмотрел на дело своих рук. Потом перевел взгляд на сестру и насупился. Во-первых, Нотти была не одна. Рядом топтался тощий, странно одетый парнишка, ровесник Севы или даже чуть младше. Во-вторых, смотрела сестра на него недоверчиво и опасливо. А в-третьих, они с парнем держались за руки. Ну, понятно, сражались с чудовищем вместе. Но теперь-то чего друг за друга цепляются? На свободной руке у Нотти бурлил едва заметный воздушный щит. Под ногами валялись несколько отбитых метательных шипов мантикоры. Парень держал какой-то корявый сук. Не волшебник, похоже. Да и вообще не воин. «Благодарим тебя за спасение, отважды волшебник», — сказала сестра. «Еще прикалывается». Сева укоризненно погрозил ей пальцем. Нотти тем временем повернулась к своему спутнику и язвительно произнесла. «Я ж говорила, Эрик, это не поможет. Умри, немыслимый гибрид, противный законам природы». «С теми же хмырями сработало», — с обидой сказал парень. Нотти пожала плечами и опять обратилась к Севе. «Мы очень вам признательны, но боюсь, что нам надо уходить отсюда. Я слышала рычание нескольких тварей». «Нотти, ты чего?» — не выдержал Сева. «Прикалываешься, да? Мантикоры стаями не охотятся, даже дети это знают. Из чего ты ко мне на «вы»?» Нотти вдруг покраснела и спросила, «А мы знакомы?» «Еще как знакомы», — мрачно ответил Сева. И едва удержался добавить, «С твоего рождения я тебе пеленки обкаканные менял», что явно бы обкомфузило сестру. Нотти продолжала хмуриться, потом вдруг тихо спросила, «Ты мой парень?» «Совсем офигело», — воскликнул Сева. «Я твой брат Всеволод». Сестра смотрела на него с явным недоверием. Сева покачал головой и решил, что фразу про пеленки все-таки придется сказать. И вдруг в глазах у Нотти и у спутника появился ужас. Сева обернулся. Из глубины леса к ним приближались мантикоры. Не то три, не то четыре. Несмотря на то, что, как известно даже ребенку, стаями эти твари не охотятся. «За мной!» — крикнул Сева, решив отложить объяснение на потом. «Четыре мантикоры — это слишком много. Даже если бы сестра была в своем уме, и они бы сражались вместе». «О чем думаешь?» Тель лежала рядом, опершись на локоть. Глядела, как умела глядеть только она. Так, словно он был разом целым миром для нее и одновременно куда-то сквозь, в непостижимую глубь сущего, куда мог смотреть, наверное, только неведомый клан. «Алой? Что? О том, почему они со стражем самолично остановили тот грузовик? Потому что остальные совсем не могли к нему приблизиться», — Телли печально вздохнула. «Не могли или не хотели, неважно, они могут дрогнуть. На вид все хорошо, а на деле...» Страж уступил им самый большой шатер. И Ллойд отчас увлекла его в темноту, но не ранее, чем Виктор это заметил. Что-то нехорошо укололо внутри. Тьфу ты, вот уж воистину кошка. Себя он не обманывал. Давным-давно, когда еще не сделался драконом возрожденным, не говоря уж о том, чтобы стать мужем Тель, Лой Ивор была его, пусть даже всего на одну ночь, но... Драконы ужасные собственники. То, что некогда принадлежало им, не может быть утрачено. Наверное, поэтому в сказках они так охраняют свои сокровища. Им нужен ты, милый, и ты тоже. Единорог исцеляет, дракон разит. Слова Тель пахли огнем, железом и кровью. Понять бы еще, что именно мы разим. Помнишь, в сказках тоже часто писали, как волшебный мир теряет магию. Все становится серым, печальным и до нельзя обыкновенным. Наступает эра людей. Сам же мне давал читать. «Здесь не место для людей», — буркнул господин дракон. «Здесь вообще никому не место, кроме нас с тобой, ну и еще Лой. Я бы позвал и Торна, и даже Анжи, и Риттера», — докончил за него Тель. Дракон не ответил. Смотрел в пол, засланный настоящим ковром. Стражи расстарались. Зря, что ли, таскали с собой на случай, а вдруг владыка прибудет. Вот он и прибыл. «Милый, неужто ты до сих пор его не простил? Он убивал драконов, такое не прощается». Виктор сам подивился сухой застарелой ярости, что полыхнуло в груди. «Не наговаривай на себя». Тель подсунулась ему под плечо, положила ладонь на лоб, как всегда мягкую, прохладную и слегка пахнущую чем-то абсолютно неуловимым, что не могли сымитировать никакие духи. «Я знаю, иногда ты жалеешь его, и он может быть полезен. Клан воздуха отказал ему в доверии». «Да, теперь там Асмунд де Сандра, но Риттер не сделался слабее, милый. Попросим Лой. Она отправит к нему свою кошку. Единорог, куда ты так торопишься? Мы ведь нашли то, что тревожило бабу Веру, верно? Что еще может быть, как не это? Если она ощутила это с изнанки, я слетаю утром на разведку. А ты не забыл, дорогой, как мы пробивались через этот их город, напомнил отель? Как меня наизнанку выворачивало? Как ты летел едва-едва? Если изнанка приходит сюда, то она разрушает магию, рассеивает ее. И даже нам с тобой не справиться. А, знаю, о чем ты подумал. Обжора. Он, признался Виктор. Но сперва я все-таки попробую сам, не слишком приближаясь, быстро добавил он. Не хочу, конечно же, вас надолго оставлять. А что, если полезу с позаранку? Тель кивнула, вздохнув. Отвернулась, едва заметно покачала головой. Он найдет ее, Сева отыщет Ноти. Я знаю, милый, наша с тобой дочь очень сильна, очень. Когда достигнет рассвета, наверное, перещеголяет даже меня. Я до сих пор не могу понять, как она ушла, признался господин дракон. Но разозлилась, но дверью хлопнула. Но через шкаф? Это ж ни в какие ворота. Были бы мы в изнанке, я бы, наверное, уже рехнулась. Или убила бы кого. А здесь у нас, скажу, обидеть Нотти с ее магией не так-то легко. Взять хотя бы тот ветерок. Никто из нас не умеет, а она может. Да помню, помню, пробурчал Виктор. А вот пока шли, пробивались пока, еще ничего не было, а теперь, он махнул рукой, и Севка тоже. Ох, чую, он ломает дров. Гордости много, ума. Гордости, но не гордыни, поправил отель. Эх, насколько все легче было, когда ты меня вела, пожаловался он. Новый мир, все такое, яркое, невсамделишное. И я сам как вспомню. Первый раз, без улыбки сказал единорог, может случиться лишь однажды. Да-да, а потом после битвы пришлось разбирать споры гномов с графом Сотниковым. До сих пор помню, как они карты на стол вываливали, одну другой древнее. И все на предмет того, имеют ли гномы право возить что-то там беспошлино графовой дорогой через графов мост. И мой дракон все карты тогда того и спалил, очерчав, хихикнул отель, и велел построить нормальную дорогу общественного пользования. И долго объяснял, что это такое. Тель вдруг потянулась, закрыла ладони ему глаза. Спи, завтра будет трудно. Они все-таки успели. Может быть, потому, что магии у Севы и у Нотти всегда хватало с избытком. А уж здесь, на Крайнем Востоке, все получалось легче, и даже суетящийся бестолку Эрик не особо мешал. А может быть, от того, что при всей своей свирепости мантикоры действительно никогда не нападали группой. Какая-то неведомая сила свела их вместе и направила на ребят. Но у чудовищ не было желания работать сообща, ни навыков стайной охоты. Будь иначе, они бы сосредоточились на одной жертве, отвлекли других, измотали бы добычу слаженными наскоками с разных сторон. Но твари хоть и были вместе, но оставались каждая сама по себе. Одну Сева хорошенько поджарил огненным ливнем, пролившись с небес. Шкура мантикоры выдержала, а вот роскошная грива вспыхнула и выгорела дотла. Видимо, это было больно. Мантикора с визгом принялась кататься по земле, круша молодые деревца. И не зря Севе показалось, что местные деревья не так уж просты. Две сосны вдруг склонились, всплеснули ветвями. Одно дерево ухватило мантикору за задние лапы, другое за передние. Деревья вновь выпрямились и разорвали тварь на две половины. Еще от трех они отбивались до самой реки. Нотти прикрывала их воздушными щитами. Сева швырял булыжники и огонь. Эрик, слава всем богам, не геройствовал, а просто улепетывал. В лодке Нотти, не спрашивая, призвала воду. За кормой забурлило, встал водяной вал и потащил лодку вверх по течению. Мантикоры некоторое время бежали вдоль берега, потихоньку отставая. А потом, будто вдруг обнаружив друг друга, сцепились в яростной драке. «Вырвались, сестренка», — глядя назад, сказал Сева. «Давай, держи курс». Нотти задумчиво посмотрела на него. «Ты точно мой брат?» «Вот же дурёха!» – выругался Сева. «Да! Тебе что, память отшибла?» «Верно!» Сева с подозрением посмотрел на неё. Неужели придумывает, чтобы от родителей не попало? Но сестра выглядела очень серьёзной и взгляд не отводила. «Ясно, понятно», – сказал Сева. «Да, ты моя сестра. Родители послали меня за тобой. У них неотложное дело в серых пределах, он осёкся. А ты кто, парень?» Эрик мрачно уставился на него. «Я Эрик. Я не местный. Я с изнанки, как вы ее называете, провалился сюда». «Бывает», — согласился Сева. «Но тогда в тебе должна быть хоть искра магии. Просто так люди из мира в мир не переходят. Даже если слабое место между мирами найдут». «Ненавижу магию», — искренне сказал Эрик. «От нее сплошная жуть вокруг». Сева придирчиво осмотрел парня. Тот выглядел его ровесником, но крепостью мускулов не отличался. Воинственности в нем тоже особо не было. «Тяжело тебе тут придется, мальчик», — сказал Сева. И Эрик обиженно вскинул голову. «В серединном мире магия в цене, сила тоже, а все остальное не так уж важно». «А ум?» — с вызовом спросил парень. «Ну, удиви меня», — предложил Сева. Нотти примирительно подняла руки. «Стоп, хватит. Эрик хороший парень, и он ерунду говорит. У него магии полным-полно. Мы там с местными повздорили». Она запнулась, и Сева понял, что причину ссоры уточнять Нотти не хочет. «Они нас решили в океан сбросить, и, в общем, Эрик их развеял». Эрик посмотрел на нее с непониманием, сказал: «Я всего лишь разозлился на магию». «Ну да», — подтвердила Нотти. «А в них ее не меньше половины было, это ведь прирожденные, выбравшиеся в серединный мир. Они обрели человеческую форму, но до конца людьми еще не стали». Эрик пожал плечами. «Если во мне есть такая магия, которая убивает магию, то я не против. Жаль, что с мантикорами не вышло». «Мантикоры – магия почти в чистом виде», – сказал Сева задумчиво. «Это тебе не по зубам. Пока не по зубам». Эрик явно воодушевился. «Может, и впрямь моя особенность антимагия?» «Похоже на то», — сказал Сева. Потянулся и сильно толкнул Эрика в грудь. Парень и впрямь был совсем легкий. Он перелетел через борт и упал в воду. «Ты что делаешь?» — закричала Нотти. Вскочила, лодка качнулась. «Тихо, сестренка». Сева обхватил ее за пояс, заставляя сесть. Эрик барахтался далеко за кормой. Течение уносило его обратно. Нотти глянула на бурлящую волну, которая гнала их вверх по реке. Лодка стала разворачиваться, но Сева, напрягая все силы, переборол ее магию. С воздухом бы он не справился, а вот воду понимал лучше. «Отпусти меня!» Нотти билась в его руках. «Что ты делаешь?» «Дура!» — рявкнул Сева. «Да мы с тобой сейчас сами живая магия. Наш отец — дракон, а мать — единорог». «Чего?» — от растерянности Нотти затихла. «Ты сама единорог», — добил ее Сева. «Тогда уж единорожка», — непонятно пробормотала Нотти, глядя на исчезающего вдали Эрика. По ее лицу текли слезы, но вырваться она больше не пыталась. «Вспомнила?» — спросил Сева. «Нет», — ответила Нотти безрадостно. Лой Ивар сидела на постели стража, полностью одетая, больше того, застегнутая на все пуговицы. «Вот глупая кошка», — ругала она себя. «Что с тобой случилось? Отчего тебя стало сводить все внутри, стоит взглянуть вдруг на дракона?» И в самом деле отчего? Она была частым гостем у повелителя, возилась с Нотти, пока та была маленькой, дружила с ней же, когда девочка подросла. Даже с Телли они стали, нет, не с душевными подругами, чем-то иными, чем-то иным, связанные какой-то тайной. Но сейчас, когда на серединный мир, на их мир, вдруг навалилась неведомая напасть, когда крылатый владыка вновь вышел на битву, в ней словно оборвалось что-то. Дракон может быть только с единорогом, таков закон, так было всегда. Но раньше дракон никогда не приходил с изнанки. Такого не помнили и самые древние аналы, так может быть? Она одергивала себя десятки и сотни раз. Кошка никогда не впутается в такое, особенно сейчас, когда дракон один стоит против неведомой силы, и такой... Лой вонзила ногти в ладони, кинула взгляд на Ярослава. «Хорош, нечего сказать. Хорош, но...» Но почему-то на сей раз извечный способ решения всех и всяческих проблем для Лой не работал. Утро в серых пределах время странное. Серая мгла отступала, обнажая истерзанные древней войной поля, холмы и перелески. Неяркие солнечные лучи осторожно касались кое-где уцелевших крыш. Мертвые, те, что не боялись света, вылезали из подземных склепов и крипт, принимаясь за непонятные живым дела. Другие, которых магия былых сражений сделала напротив чувствительными к солнцу, уходили в убежище до следующей ночи. Община мертвых жила, как бы странно это ни звучало, и совершенно не желала погибать второй, на сей раз окончательной смертью. Виктор никогда не думал о них особенно много, хватало иных забот. Ярослав нес службу, охранял пределы. Мертвые никого не трогали, ну, за исключением нескольких несчастных случаев, когда кто-то из них, наверное, сходил с ума, если было с чего сходить, и бросался на живых. Куда больше хлопот доставляли грабители, до сих пор пытавшиеся вынести из-за черты древние клинки, монеты, доспехи и прочее. Нотти упорно именовала их сталкерами, а сами пределы зоны. Нотти, ох, Нотти. Дракон расправил крылья. Тель молча стояла у шатра, зябко обхватив себя за плечи. Подошла Лой с Ярославом, но не похоже, чтобы у них что-то было. Кошка держалась со стражем отчужденно и чуть ли не равнодушно. Толчок, земля привычно провалилась вниз, и владыка серединного мира взмыл вверх, сразу же забирая влево. Солнце не успело еще подняться, но видно было хорошо. Там, где раньше лежали серые пределы, теперь поднимались одиноково серые и близкие бетонные коробки. Тянулись вверх скелеты опор, задирали решетчатые шеи подъемные краны. Не неведомые твари изначальных надвигались на владение дракона, а самые обычные в виде ПМК передвижной механизированной колонны. И это было куда хуже самых злобных и отвратительных тварей хаоса. Эрик выбрался на берег гораздо ниже по течению. Учитывая обстоятельства, опасно ниже, до места, где схватились с мантикорами. Было вряд ли больше километра, он вымок с головы до ног. Он опять нахлебался воды. Да что ж такое? Второй раз чуть не утонул. И если в океане это произошло случайно, то сейчас его предательски скинули с лодки. Эрик стоял в клюпающих кроссовках, беспомощно пытался прямо на себе отжать куртку. Раздеваться было страшно. Вдруг появится одна из этих тварей. Не думать о мантикоре. Будто есть какая-то разница, в одежде его сожрут или голышом. По лицу, мешаясь с водой, текли слезы. Кто был этот парень, Сева? Действительно брат Нотти? Или он врал, он ее парень, или вообще чужак и враг? Да какая разница? Он такое же порождение магии, как и те шипастые твари, только в человеческом обличии. А вот плакать не стоит, услышал Эрик. Он вздрогнул, закрутился на месте. Заговоривший с ним стоял совсем рядом. И как сумел подкрасться? Старый, морщинистый, лысый, из волос лишь кустистые брови и усы. Но спина прямая, взгляд буравит насквозь. Одет старик был в просторную балахонистую одежду белых и голубых тонов. Абсолютно чистую и почему-то слегка развивающуюся, будто на ветру. На поясе у него висел то ли длинный широкий нож, то ли очень короткий меч. «Ты кто, дед?» – резко спросил Эрик. «Местный Оби-Ван Кеноби?» «Нет, мальчик», – спокойно ответил старик. «Но если бы твой Оби-Ван Кеноби был наставником и учителем, то ты почти угадал. Я Риттер, убийца». Эрик сжал губы, выпрямил спину, сказал: «Ну, давай убивай. Я уже привык, что меня хотят убить. Я даже убегать не стал, надоело». «Я не собираюсь тебя убивать». Риттер улыбнулся добродушно, словно добрый дедушка. Зубы у него, кстати, оказались белые, сверкающие, как у молодого. «Я буду тебя учить». «Меня учить? Почему?» «Потому что только убийца может научить убийцу его ремеслу», ответил Риттер и снова улыбнулся с неожиданно застенчивостью и смущением. «А я лучший убийца этого мира и единственный». На Эрика вдруг обрушился сверху поток горячего воздуха. Это походило на то, как Нотти сушила его вещи, только гораздо сильнее и быстрее. «Хорошо, что я тебя дождался», — добавил Риттер.